Глава 12. Я слышу о красной лисице. Прежде чем мы покончили с чисткой каюты, с северо-востока подул ветер. Он прогнал дождь, и выглянуло солнце. Тут я должен сделать отступление, а читателю следовало бы взглянуть на карту. В тот день, когда стоял туман, и мы разбили лодку Алана, Брик проходил через Малый Минч. На рассвете после схватки мы спокойно стояли к востоку от острова Канна, между ним и островом Эриска, находящимся в цепи Лонг-Айлендских островов. Прямой путь отсюда в Линни-Лох лежал проливами Саунд-оф-Мал. Но у капитана не было карты. Он боялся пустить свой брик глубоко между островами, и так как ветер был благоприятный, то предпочел обойти Тайри с запада и выйти у южного берега большого острова Мал. Ветер весь день дул в том же направлении и скорее усиливался, чем ослабевал. А к полудню из-за наружных Гибридских островов появились сильные волны. Наш курс, мы хотели обойти кругом внутренние острова, лежал на юго-запад, так что сначала эти волны ударяли нам в борта и нас очень кидало. Но с наступлением ночи, когда мы уже обогнули конец Тайри и стали направляться к востоку, волны попадали прямо на корму. Между тем, первую часть дня до появления волны мы провели очень приятно. При ярком солнечном свете мы обошли множество скалистых островков. Сидя в каюте с распахнутыми с обеих сторон дверями, так как ветер дул прямо в корму, мы с Алланом выкурили одну или две трубки хорошего капитанского табаку и в то же время рассказывали друг другу наши истории. Это было для меня тем более важно, что давало возможность немного ознакомиться с горной Шотландией, где мне вскоре пришлось высадиться. В те дни, такие близкие к Великому Восстанию, всякий, шедший через поросшие вереском шотландские горы, должен был знать свой путь и опасность, которой подвергался. Я первый показал пример, рассказав о своем несчастье. И Алан слушал меня с большим добродушием. Только когда я упомянул моего доброго друга, священника мистера Кэмпбелла, Алан вспылил и воскликнул, что он ненавидит всех, носящих это имя. «Отчего же, — сказал я, — это такой человек, которому вы можете с гордостью подать руку?» «Я ничего никогда не дал бы Кэмпбеллу, — ответил он, — кроме свинцовой пули. Я охотно стал бы преследовать весь этот род, как тетеревов. Даже умирая, все-таки дополз бы до окна своей комнаты, чтобы выстрелить в одного из них». «Что у вас вышло с Кэмпбеллами, Алан?» — воскликнул я. «Вот что», — ответил он. «Вы отлично знаете, что я Стюарт из Аппина. А Кэмпбеллы долгое время беспокоили и разоряли моих родичей. Они отнимали у нас земли обманом, но мечом никогда», — закричал он громко и ударил кулаком по столу. Но я не обратил на это особенного внимания, зная, что так обыкновенно говорят побежденные. «Было еще многое», — продолжал он, — «и все в том же роде. Лживые слова, поддельные бумаги, выходки, достойные торгашей. И все под видом законности, что еще больше возмущает порядочного человека». «Вы так расточительны на пуговицы», — сказал я. «Не думаю, чтобы вы могли быть хорошим судьей в делах». «А-а-а», — ответил он, снова улыбнувшись. «Расточительность я унаследовал от того же человека, что и пуговицы. То был отец мой, Дункан Стюарт, вечная ему память. Он был лучшим человеком в нашем роду и лучшим солдатом в горной Шотландии. А это то же самое, что в целом мире. Уж мне-то хорошо известно, ведь он сам учил меня. Отец служил в черной страже, когда ее впервые собрали.